Глава первая. Для властелина все двери открыты. Во дворце стоял такой шум и гам, что мне хотелось спрятаться в какой-нибудь дальний чулан, чтобы никто не нашел. Но найдут ведь. Найдут и начнут ломиться. Поцелуй их тьма. С воплями «Ваше темнейшество, помогите!» или «Ваше темнейшество, без вас никак!» На мне что, за последние дни свет клином сошелся? Гнал, угрожал, требовал. Но поток жаждущих побеседовать с темным властелином только возрастал. Нет, быть кровожадным мне определенно нравилось больше. И в академию из-за постоянного потока просителей я так и не попал. Застрял во дворце. Жутко злился, но ничего с этим поделать не мог. Вот и сейчас. Заперся в собственной спальне, надеясь, что хотя бы сюда никто не доберется. Ни слуги, ни советники, ни министры. Не тут-то было. Не прошло и четверти часа, как в двери постучали. Я ничего не ответил. Пусть думают, что меня здесь нет. Встал за занавеску, чтобы сразу не заметили, и ждал, пока назойливый посетитель уйдет. Дверь скрипнула. Видимо, кто-то заглянул. И закрылась. Интересно, можно уже выходить? «Эрин!» «Твои ноги прекрасно видно», — раздался голос Кая. «А, это ты?» — выглянул я из-за вороха кружев. «Так бы сразу и сказал». «Надеешься спрятаться?» Кай сразу понял мою затею. «Хотелось бы», — устало ответил я. «Ты не представляешь, как мне надоели эти приемы, посетители, просители. Чувствую себя не темным властелином, а феей. Каждый верит, что взгляну на него с высоты престола и исполню заветное желание. Отправляю к министрам, они возвращаются, в ноги падают. Не казнить же их за это, право слово». Кай усмехнулся и кивнул. «Слушай», — прищурился я. «Ты же у нас вроде бы умеешь открывать порталы». «Да, но небольшие и недалеко». Демон покосился на меня с плохо скрываемой тревогой. «А если я дам тебе амулет, который усиливает магию в 10 раз? Хватит, чтобы нам двоим тихонько уйти в академию? Хотя бы к воротам попасть?» «Должно хватить», — Кай пожал плечами. «Только я не гарантирую результат». «Куда угодно, лишь бы не сюда», — заверил я первого советника. «Идем». Мы прошмыгнули в коридор. Слышались глухие шаги стражников. Это Интериаль, будь он неладен, муштровал охрану. Теперь мне не скрыться. Повсюду преследуют, охраняют, а мерзкий эльф проводит дни в библиотеке с бабулей Лави. Сам Лави Леон тоже неплохо устроился, гуляет себе с Ранибеттой, толкует о любви. Даже у мрака грива становится дыбом от его речей. Но кошмар не жалуется. Меняет фавориток, и чую я, скоро у меня на конюшне десятком кошмаров станет больше. Даже Кай и тот больше времени проводит с Наиной. Страдаю один я. И Шун, которому приходится выслушивать мои жалобы. Стражники склонились в поклоне. Я прошел мимо, отвечать не годится по этикету. Кай легонько кивнул. Все-таки первый советник и принц соседней державы, которая, к слову сказать, притаилась, словно и не было войны. Мы спустились этажом ниже, свернули на узкую винтовую лестницу. Вот тут стражи точно не будет. Не успел подумать, как из-за угла показался патруль. «Ваше темнейшество!» Склонились головы. Эх, приложить бы по ним магией. Но пощадил и прошел мимо. Хотя пощадил ли? Было кое-что, о чем мои друзья не имели ни малейшего понятия. После того, как я тьмой сдерживал наступление вражеских войск, моя магия так и не восстановилась. Нет, свет я чувствовал и даже мог использовать, но куда подевалась тьма? Это было еще одной причиной, почему я торопился в академию. Надеялся, что там, в спокойной обстановке, силы вернутся ко мне. А пока что чувствовал себя усталым, несчастным и светлым. Что для темного властелина и вовсе неприлично. «Сюда!» — указал я Каю на дверь сокровищницы. Здесь патруля не было, потому что несметные богатства короны охраняла родовая магия. Приложил ладонь к замку. Руку кольнуло, и створка распахнулась. Амулет даже искать долго не пришлось. Он хранился на подставке из черного мрамора и, по слухам, принадлежал моему деду. Я аккуратно снял с подставки медальон из агата и передал демону. Кай осторожно прикоснулся к нему и отдернул руку, а я даже не ощущал исходившей от амулета магии. А ведь на секунду понадеялся, что он усилит мою собственную. Кай все-таки рискнул взять медальон в руки. «Сильная штука», — произнес он с сомнением. «Должно хватить. Только почему ты считаешь, что в Академии нам будет спокойнее? Не забывай, слухи распространяются быстро, и для них ты уже не Эрин Вестер, а правитель Тервина». «Может, они еще не знают», — без особой надежды предположил я. «Вот это вряд ли. Хотя, что мы теряем? Хорошо, запирай сокровищницу. Ты захватишь Шуна, я предупрежу Наину и откроем портал». «Нет, никаких Наин», — замахал я руками. «Кай, какой же это тайный побег, если о нем все знают? Напиши ей записку, оставим у меня на столе. Ну же, быстрее». Стражники снова проводили нас поклонами. Как же это раздражало. Особенно после свободы в Академии. Но ничего, вот скроюсь у них из-под носа, будут знать. И грош цена такой стражи. Вот Элеон будет лютовать, а мы с Каем будем отдыхать в Академии. Ну почему, почему у меня нет сил на создание нового морока? Можно было бы не таиться. А так пришлось действовать быстро. Пока Кай составлял послание возлюбленной, я тоже написал записку Лаве со списком моих вещей, которые надо захватить с собой. Подхватил со стола глобус, в котором мирно дремал Шун, а Паулину пусть аккуратно перенесет Наина. «Ты уверен, что мы поступаем правильно?» — обернулся демон. «На все 100!» — кивнул я. «Представь, как будет весело! Заходят они звать меня к ужину, а я уже в Академии. Давай, Каин, пока нам никто не помешал!» Кай вздохнул и подчинился. Надел на шею медальон, поморщился, как от зубной боли, и начал создавать портал. Заклинание было долгое и муторное. Или это мне так казалось, потому что я приплясывал от нетерпения. Но, наконец, перед Каем открылся черный омут портала. «Давай быстрее!» — потребовал демон. По его лбу градом катился пот. Я не заставил себя ждать. Тут же шагнул в портал и вспомнил, как ненавижу переходы, потому что приземлился носом в пол и выругался, на чем свет стоит. Глобус покатился по паркету. Из него, как ужаленный, выскочил Шун и жалобно запричитал на своем, на шишижьем. О, тьма, как же больно. Сверху спланировал демон, разъевшийся на дворцовых харчах, и основательно пересчитал мне кости. «Кай, чтоб тебя!» Взвыл я, и груз демонической туши исчез. «Ты чего на полу валяешься?» — невозмутимо поинтересовался Каин. «Нормально проходить через порталы не учили?» «Представь, нет!» — фыркнул я, поднимаясь на ноги и отряхивая штаны. «Наконец-то мы в Академии!» «Да, я стоял посреди своей любимой комнаты. Здесь не было ни пылинки, словно мы отсутствовали пару часов, а не пару недель. Красота какая!» Подхватил глобус и торжественно водрузил на стол. «Академия. Темный властелин вернулся». «Ты улыбаешься, как идиот!» — заметил Кай. «Вот умеет испортить миг триумфа. Одно слово — демон». «Сам дурак!» — наградил его я, плюхаясь на кровать. «Неужели тут нет слуг, которые будут бегать за мной хвостом, и посетителей, которые будут ломиться в двери?» «Пока нет». Кай сел на стул. «Но будут. Или ты думаешь, что тебя оставят в покое?» «Территория Академии закрыта для посторонних», — напомнил я. «Прикажу никого не впускать и не выпускать, кроме тех, кто тут живет. А лучше намекну Энтериалю, что боюсь очередного заговора, и Академия станет неприступной крепостью. А пока продержимся. Как думаешь, ребята быстро сюда доберутся?» «Зависит от того, будет это стационарный портал или стихийный». Зануда Кай. «Нет, чтобы ответить нормально. так он будто проникся духом Академии и вещает как профессор. Но это не могло испортить моей радости. Я наскоро переоделся, не щеголять же в коридоре нарядом темного властелина. Благо, любимые вещи от волшебницы швеи ждали в шкафу. «Куда ты собрался?» — поинтересовался Кай. «Пройдусь по Академии, поприветствую знакомых», — весело ответил я. «Главное, не попасться на глаза ректору. А если он уже успел растрезвонить, что я темный властелин, наоборот, пойду и нанесу ему визит». «Пожалей дядю, у меня и так мало родственников, которые меня терпят», — усмехнулся Кай. «Посмотрим», — пожал плечами. «Ты со мной?» «Наверное, да», — смирился Кай и направился следом. Мы шли по знакомым коридорам, и сердце радостно билось в груди. Почему из всех мест в мире мне было спокойно только здесь? Ведь в стенах Академии меня пытались даже убить. Наверное, дело в ощущении свободы, когда от тебя никто ничего не ждет, кроме выученных лекций и выполненных практических. Да здравствует Академия! «Вестер!» — вылетел из-за угла вид Эвлис, травник с курса Лайла. «Давно не виделись, ты куда пропал?» «Они не знают». «Нет, не так. Они не знают». «Молодчина, Редиус, не проболтался. Прикажу наградить медалью за верность Тервину». «Навещал родственников». «А ведь я почти не кривил душой». «Улаживали семейные проблемы. А вы как? Как жизнь?» «Значит, ты не слышал последних новостей?» Вита распирала от эмоций. «Ходят слухи, что сам темный властелин решил пройти курс обучения в Академии, представляешь? Это что будет, а? Никакого веселья!» «Почему это?» — удивился я. «Ну как это? Он же Ринальд Третий Кровожадный! Кстати, почти твой тезка, да? Может, поладите как тезки? Хотя мы же травники, вряд ли пересечемся». «О, Кай, и ты тут!» Демон сделал шаг из темноты. Ему, похоже, речи Эвлиса пришлись не по душе. Но за время нашей дружбы Кай понял, что молчание — золото, поэтому только наблюдал за разговором. «А где Лави и Лайла?» — не унимался вид. «Скоро будут», — заверил его я. «Поехали к бабушке». «Посреди учебного года? Странные они. Ну ладно. Я побежал, у нас вечером пирушка, приходи». И добавил, немного подумав. «Кай, ты тоже забегай, если захочешь. Все, до встречи». И скрылся за поворотом коридора. Надо же. А я уже ждал очереди просителей. Оказывается, Академия живет своей обособленной жизнью и кормится слухами. Ну что же, пусть так. По крайней мере, до прихода друзей можно будет скрывать свою личность. Но для этого все-таки придется навестить Редиуса. «Кай, а не соскучился ли ты по дяде?» — спросил я, почесывая довольного Шуна. «Соскучился». Демон сразу уловил мою мысль. «Нанесем ему визит?» «Именно». Я ускорил шаг. Миновал оранжерею, необычайно пустую без любимых рацений, поднялся на нужный этаж и трижды постучал. «Войдите», — раздался утомленный голос Редиуса. «Эх, скучает без нас бедный. Весь в работе, весь в делах. Некому Академию поставить на уши и наградить кого-нибудь прыщами. Ничего, я вернулся. Теперь ему будет вдвойне веселее». Распахнул дверь и шагнул в кабинет. «Добрый день, ректор Редиус», — улыбнулся я во весь рот. «Эрин?» Тот подскочил из-за стола. «Прошу прощения, ваша...» «Тссс». Я приложил палец к губам, разглядывая вмиг побелевшего ректора. «Пока что, Эрин Вестер. И спасибо, что не торопитесь раскрыть мою тайну». Редиус выглядел усталым. Видимо, как я и предполагал, мое возвращение в Академию добавило ректору проблем. «Ничего. Нет таких проблем, которые могли бы сравниться с личным присутствием темного властелина». «Не беспокойтесь так», — поторопился я успокоить несчастного. «Ничего не изменится. Я буду учиться, вы разбираться с моими проказами. Если они будут, конечно, при таком напряженном графике. Думаю, почитатели моей персоны доберутся и сюда. Но вы не переживайте, скоро вернется профессор Антериаль, он все уладит». «Эрин, вы невыносимы!» — сокрушенно вздохнул демон. «Кай, ты тут?» «Здравствуй, дядя!» Мой приятель сел в кресло. «Мы решили прибыть чуть раньше остальных, чтобы немного отдохнуть и освоиться. В Тервине это сделать крайне сложно. Как дела? Нет новостей из дома?» «Ничего». Редиус качнул головой, угрюмо глядя на племянника. «Знать бы, что затеял твой брат. Да и Игнирт вряд ли смирится с поражением. Поэтому ваше темнейшество». «Эрин», — исправился он под моим суровым взглядом. «Прошу, будьте осторожны, здесь не Тервин, и до вас легче добраться». «Ошибаетесь, ректор», — весело сказал я. «Намного труднее, только будьте добры, помолчите еще немного. Чем позднее студенты узнают, кто я такой, тем лучше. Мне дорог миг свободы, который возможен только в этих стенах». «Как прикажете». Бедный Редиус смирился со своей участью. «Но я отвечаю за вашу жизнь». «Нет, за нее отвечает Энтериаль, как глава безопасности, но его здесь нет. А значит, я справлюсь и сам. Теперь работайте, не смею отвлекать». Кивнул Каю, давая знак, что он может остаться, а сам пошел обратно в комнату. «Нет уж, не буду терять времени даром. Подготовлюсь к занятиям, возьму пропущенные конспекты, дождусь Кая и наведаюсь в город». Я ни на минуту не забывал, что там остались незаконченные дела. А темный властелин всегда все доводит до конца. Не будь я Эринальдом Третьим.